безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставив за собой, а в них вопрос, звучащий без пристрастия: чем мы вступаем в новый день с тобой, пока не прекратились дни погожие, спешите и ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите ободрить душой уставшего, для счастья ближних жертвуйте собой, и пламенные искры сердца вашего зажгут других большой любви огонь. Пока не прекратили дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Сердечное участие бескорыстное, полно душевной нежной теплоты. Помогут ближним счастье обрести, пока не прекратили дни погожие. Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее.